«Ладно, ребята», — сказал наконец Олег. «Выйдите во двор, подойдите к окну кают-компании». Ребята послушались, Сережа задержался. Олег подошел к Мите. «Дай ключ». Он открыл дверь, подтолкнул Митю в кают-компанию, зашел сам. Замок щелкнул изнутри. Сережа выскочил во двор. Олег распахнул окно. «Принимайте вещи», — хмуро сказал он. «Не можем мы в самом деле дежурить день и ночь. Пока заберем, что нужно, а потом пойду к начальству». Он стал подавать барабаны. Данилка, Рафик, Нега повесили их на себя. По две, по три штуки. Но скоро подоспели остальные барабанщики, разобрали свои инструменты. Олег стал подавать рапиры. Сыронистские стихотворы вышли на крыльцо. «Между прочим, ваше оружие куплено на деньги дома управления», — заметил Сыронистский. «Не все», — сказал Олег. «Восемь рапир мои». «Странно вы себя ведете, Олег Петрович», — мягко заговорил стихотворов. «Только усугубляете дело. Комиссия все это будет учитывать». «Представляю, что это за комиссия», — усмехнулся Олег. «Обычная. Товарищи из уличного комитета, методисты, представители и ни одного комсомольского работника, ни одного человека из родителей наших ребят. Вы что же, не доверяете нашей общественности?» «Я не доверяю Сенцовой и ее приятелям. Вам, кстати, тоже». «И это вы говорите при детях?» Олег подал Мите кинопроектор. Затем протянул Генке зачехлённый флаг. Генка взял его на плечо. Митя и Сережа встали по сторонам от кузнечика. Олег оперся ладонями о подоконник и легко выпрыгнул на улицу. Сыронистский подошел и протянул растопыренную ладонь. «Все, теперь прошу ключ». Олег молча поднял на шнурке плоский ключик. Он качался над ладонью Сыронистского, и пальцы у того выжидательно шевелились. Олег зашвырнул ключ далеко-далеко, за тополя, за забор. «Мальчишка!» — крикнул Сыронистский. «Ломайте дверь», — сказал Олег. «Вам не привыкать». Они шли к дому Олега. Их группа напоминала остатки разгромленной армии. Олег молчал. Ребята тоже молчали. «Как во сне», — подумал Сережа. «Идем, смотрим, а все будто не настоящее». Действительно, то, что случилось, даже в голове не укладывалось. Жили, работали, смеялись, сражались, радовались. Никто не верил, что может так, трах и кончится. Димка подошел к Сереже и шепотом спросил: «Как мы теперь?» Олег услышал. «Барабаны возьмете себе домой», — сказал он. «Рапиры потом возьмут капитаны. Ну и все остальное распределим. А там посмотрим». Их догнала желтая милицейская машина. Выскочил на тротуар смуглый лейтенант. «Олег Петрович, подождите. Вы не помните меня? Мы встречались». «Да», — сухо сказал Олег. «Вы, наверное, забыли. Я к вам в интернат в Красный берег двух пацанов привозил». «А, помню», — сказал Олег. «Было дело». Все медленно двинулись дальше, и лейтенант пошел рядом с Олегом. «Я все понимаю», — сказал он. «Только ничего нельзя было сделать. Я когда мальчишкой был, у нас такие деятели во дворе волейбольную площадку загубили. Куры, говорят, пугаются, и белье сушить негде. Мы, знаете что, в газету тогда пошли. Почему бы и вам не пойти в газету?» Сережу словно толкнуло. «Как он мог забыть? Газета! Алексей Борисович! Всадники!» «Олег, я знаю, что делать! Я завтра же!»